«Немедленно сообщи, когда коммунары выйдут в ужин с деньгами. Твой Ясенек». Я рассматриваю присланную Зора записку во дворе у Глумского, прикрыв ее от дождя телом. «Ишь ты, Ясенек. Трогательные какие имена. Она Ясонька, он Ясенек, а мы коммунары. Так у них принято называть нашего брата. Коммунары, советчики, красные. Они думают, это ругательство. Чёрта с два. Такими прозвищами можно гордиться». В сарае настойчиво скребется копытом справный. Идет дождь. «Ну что ж, все в порядке», — говорю я Глумскому. «Они клюнули. Можно ехать к Сагайдачному. Уверен, не тронут». «Похоже», — соглашается председатель. «Мешки в кузне под охраной?» — спрашиваю я. «Там Попеленко, Валерик и Маляс». Глумский распахивает двери сарая. Глаза жеребца вспыхивают красноватым отблеском. Справный протягивает сквозь жерди перегородки тонкую морду, схрапывает, втягивая воздух и выворачивая нижнюю розовую губу. Ноздри у него шелковые, нежные. «Дорого бы дал горелый, чтобы взглянуть на него», — замечаю я. «Взглянет», — зло бросает Глумский. Он достает со стены сарая кавалерийское седло. «Конь резвый, но не дикий», — предупреждает он. «Бояться не надо, слушаться тебя будет. Привык, что хозяева меняются». Рука председателя, как скребок, проводит по спине справного. Затем Глумский набрасывает путник на холку и сдвигает его назад по хребту, по шерсти, чтобы та не сбилась под седлом и не натерла лошади спину. Во всех движениях Глумского – хозяйственность, предусмотрительность и спокойствие. Председатель не дает своей любви прорваться наружу, но она угадывается в этих скопых движениях, любовь, замаскировавшаяся под заботливость. «Никогда у меня не было такой лошади», — говорю я. «У меня тоже». Он гулко хлопает тяжелой ладонью по брюху жеребца, чтобы тот выдохнул воздух, и ловко затягивает подпругу. «Не гони», — предупреждает он, — «сам пойдет. А если придется гнать, не давай потом стоять, вываживай. Прохладно. Так же сам знаешь насчет питья. Пулемет берешь?» «Да». Глумский хмурится. «Здоровый железяка. Ладно, поперек приторочим к луке», — решает он. «Если потребуется, расстегни баранчик, понял? Запасные короба возьми в сидр за плечи. И смотри, не побей жеребцу спину». «О себе?» — спрашиваю я. Но председатель только хмыкает, мол, на моей спине не репу сеять, заживет. Начинает признавать, ворчит председатель, взнуздывая жеребца. Сначала все по горелому скучал. Он его баловал, горелый. Белым хлебцем, сахарком баловал. У детишек сахарку не было, а у справного был. Вот как, любил он животных, горелый. Милая черта. В самом деле, ведь лошадь обросимого он отпустил. Даже вожжи были аккуратно привязаны к кузову брички, чтобы не запуталась коняга. «Ну, гореловский выкормыш», — говорю я, ухватывая поводья. «У меня сахару для тебя нет». «За Горелого его не вини», — сердится Глумский. «Но помнит он его, помнит. Чем тварь виновата, что привязывается к человеку? Такое ее назначение». Мы приторачиваем пулемет к седлу. Легкий скрип мокрого песка на дорожке заставляет меня резко обернуться. Крот. На нем тяжелые немецкие сапоги с подковками и короткими голенищами, оставляющие фигурные отпечатки на влажной земле, подшитые кожей галифе, старый аккуратно залатанный жупан и казацкая папаха. По-парадному вырядился. «Чего?» — спрашивает Глумский, загораживая спиной жеребца. У крота все в селе знают тяжелый глаз. «Кузню мою заняли», — мнется с ноги на ногу крот. «Знаю», — отвечает Глумский. «Временно». Я тем временем укладываю запасные короба в мешок. Жеребец перебирает тонкими крепкими ногами. Белые чулки, резко выделяющиеся на темно-гнедой шерсти, порхают над землей, как гигантские бабочки. «Правду говорят, что вы в кузне два мешка денег хаваете?» — интересуется крот. «Те самые?» «Правду». «Это надо ж!» — крот снимает почему-то папаху, скребет в затылке. «Мабуть, 100 000 будет?» «По миллиону вроде в мешке», — отвечаю я небрежно. «Так написано у них». Пусть прочувствует. «Чего же, значит, 2 миллиона?» — переспрашивает Крот, и рука его, собиравшаяся водрузить папаху на место, замирает. Нельзя стоять с накрытой головой, когда перед глазами проплывает денежный поток. Миллион — волшебное слово. Нельзя представить себе миллион, но каждый знает, что это очень много. Крот тоже знает. Он заботливо откладывает в скрыню каждый карбованец. Не сомневаясь, он и за помощь в сегодняшних похоронах уже получил. Хотя по нашему полесскому обычаю делать этого никак нельзя. Большой грех. Покойник, мол, будет неприять, и 40 дней по смерти являться в дом, творить недоброе. Крот мужик осмотрительный, и, конечно, получил не деньгами. На всякий случай, вдруг старушечьи забабоны оправдаются. А обещаниями, вещью, казалось бы, бесплотной и нематериальной. Но обещания в наших краях те же деньги. Если кто обещал пуд ячменя по урожаю, то уж точно даст, хоть бы это был весь сбор. И сыновья-мешочники каждый раз привозят кроту выручку, и от колхозной кузни ему, как единственному в округе кузнецу, перепадает немало. Не бедный он человек, совсем не бедный. Куркуль при молоте и наковальне, при пролетарском облике и жалобах на нехватке. Но тут 2 миллиона. Выкопать из земли, как старый горшок. На фоне этой находки вся скопидомская жизнь крота блекнет и теряет смысл. Трудно кроту. Стоит он, как вол, жует губами. «Так-так, что же ты теперь с ними делать будете, а?» Его черные жирные графитовые глаза наблюдают за мной и Глумским. Они почти не выделяются на обожженном, словно покрытом слоем окалине лице, эти глаза. «Пересчитаем, составим акт», — отвечаю я. «Вот для этого еду за Сагайдачным. Потом сдадим в район. Не только деньги, и еще документы, справки разные». Крот, как будто не поверив мне, смотрит на Глумского. Тот мрачно кивает. «Так». «Ну, правильно», — говорит наконец Крот и вздыхает. «Вот она война. Она и раздевает, она и награждает». «Тебя она раздела», — не выдерживаю я. Помню, помню я обломок кирпича, просвистевший возле уха. Давно это было, но человеческая злоба и жадность оставляют заметный след в памяти. Доброта не так приметна. Доброту осознаешь много позже, когда взрослеешь и начинаешь понимать, что это лучшее из человеческих качеств. «Я насчет участия, насчет вооруженной помощи», — обращается Крот к Глумскому. «Хочу, чем могу способствовать». «Это правильно», — оживляется Глумский. «Раз такое общественное дело, надо помочь», — продолжает Крот и достает из галифе длинностволый и революционных времен револьвер. «Вот нашел, почистил. Чего ж раз надо?» Глумский провожает меня на огороды. Тропка от его сарая тянется к старому Мешкольскому тракту. «Стремена по ноге?» — спрашивает он. «По ноге». Жеребец, стоя на месте, играет подо мной, как лодка на волне. Каждая его мышца переливается, просит хода. «Не нравится мне, Крот», — говорю я. «И мне не нравится. Да людей все равно не хватает. Не из чего выбирать». Лишь бы он не дознался насчет того, что в бумажных мешках. «Не дознается, я позабочусь».